Глава 19. Что такое ум? Вопрос. Как понять, что такое ум с точки зрения физики? Что за инструмент такой? Как его потрогать? Как он выглядит? Вес, размеры, функции? Ответ Ли. Ум — это способ сознания изучать то, что оно ощущает. На начальном отстраненном этапе сознание не имеет ума, не дает оценок, не делает выбора, не определяет себя. Но по мере конкретизации ощущения своих отражений, сознание проходит стадию умообразования. Причем сначала эта стадия «я не знаю, кто я», а потом ум выдумывает то, где он оказывается. То есть ум своей выдумкой создает окружающий его мир. Следом ум умнеет и усложняет свою выдумку. Появляются смысл жизни и духовность. Потом ум обнаруживает себя в том, откуда он появился, и тогда он осознает, что сам выдумывал мир, используя себя как материал для выдумки. После этого осмысления ум, обращенный на себя, начинает признавать сознание вне форм основной реальности. И вот тогда мы имеем просветленный ум, сознание, осознающее себя и свою оценку того, что создается из себя. Весь этот путь проходит в сочетании с созданием собственного способа восприятия, таким как зрение, вкус, обоняние и так далее. То есть это не просто датчики, это часть ума, его инструменты. А для такой механики создается мозг и нервная система. Мозг не создает ум, но отражает ту стадию, на которой нынче находится сознание, наблюдающее себя. Кроме того, чтобы собрать все данные о себе в теле, функция мозга еще и фиксирует их в конкретной точке времени пространства. Это позволяет выдумывать логику событий, развивающихся по времени. А следом создается логика поверх логики, абстрактное мышление, развлечение событий в прошлом, настоящем и будущем. То есть развитие ума как инструмента внутри циклов времени. И вот так сознание, без ума, но с ощущением самого себя, проходит через разные ощущения о самом себе. А ум в этом контексте – это одна из разновидностей этого способа ощущать себя. А еще дальше вы будете использовать структуру ума, перенеся ее на нефизический аспект. То есть, создав ум внутри физики, вы развиваете его далее за ее пределы. Но пока наш мир еще на стадии принятия того, что сознание лежит в основе ума, а не наоборот. Вопрос. Откуда берутся мысли? Какова их природа? Откуда они к нам приходят? Почему иногда так сложно думать хорошие мысли и так непросто выгнать плохие мысли? Как договориться с мыслями? Ответ Ли. Мысль — это обработка вашими вибрациями той частоты, на которой вы сфокусированы. Нейросети мозга создают, поддерживают частоту ваших вибраций. Это физический эквивалент того, на чем фокусируется ваше высшее «я», создавая физическое тело с этим умом. Аналогия – бинокль, в котором вы различаете приближение к чему-то удаленному. Высшее «я», смотрящее на лес бытие в бинокль, вибрации, в котором различение конкретного дерева – это ваша «я-личность». Мысли – это деревья. Ваша личность сдвигает бинокль, меняя мысли. Когда человек неосознан, он впечатляется деревом и не отрывает от него взгляда, считая это дерево чрезвычайно важным для себя. Чем дольше он смотрит, тем больше дерево завладевает его вниманием, поскольку вибрации дерева начинают увеличиваться по закону притяжения. Если дереву придается значение «плохо», к процессу внимания подключается вибрация «нужно исправить». Это усиливает притяжение к негативу. Когда что-то хорошо, тогда обычно ум думает «с этим все в порядке, смотреть не обязательно». По мере роста осознанности этот выбор уже менее автоматичен, и вам проще выбирать тип мысли, а не подчиняться ему. Привычная частота также указывает на то, чего по умолчанию больше в обзоре – желаемого или неприятного. Позиция наблюдателя позволяет вам выбирать мысль, а следовательно, притяжение следующей мысли, а следовательно, притяжение соответствующей реальности. И помните, что ваши привычные мысли – это конкретный тип нейросвязи в мозге. То есть мозг пластично меняется, следуя за вами. Простота и привычность мышления – это просто сегодняшний вид – вашей физической нейросети. Вопрос. Зачем нам дан мозг? В работе над собой его постоянно нужно задвигать назад, на медитации его отключать. Какова его цель тогда? Ответ Ли. Ну, он не всем дан, а только избранным. У других в голове просто мышца такая, контролирующая движение рта, бровей и ушей. Думаете, эта штука между ушами содержит чувство юмора? Скорее всего, вы имели в виду не мозг, а ум. Ум нужен для разделения времени, создания вообще времени, на прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, он дает вам возможность отделять текущее действие от прошлых событий, видеть рост цветка и семени, создавать предпочтения равно разнообразию ощущений. И потом, когда ум начинает теряться, тонуть в этом хаосе собственных разделений, к вам приходит некто и предлагает его ум задвинуть. В результате, допустим, у вас получилось, вы вдруг обнаруживаете, что ум — это инструмент, а вы его владелец. И тогда вы перестаете говорить «я равно ум». Вы говорите «я есть хозяин ума», после чего вам уже не нужно ничего двигать и отключать. Вы просто управляете этой штукой-дрюкой. Давайте выстроим вот такую аналогию. Вы родились и всю жизнь провели на корабле. Вы считали корабль своим домом, своим убежищем, своей реальностью. А потом однажды вы увидели сушу, причалили и сошли на берег. Вы впервые посмотрели на свой корабль со стороны. Вы вдруг поняли, что корабль ваш, но он не вы. Далее вы осознали, что корабли можно менять, можно ими управлять, можно ими владеть, а сами эти суда вовсе не определяют то, кем вы есть. Следом вы уже имеете выбор того, как и где и зачем использовать корабль. Таким образом складываются ваши отношения с вашими мыслями. Осознав свою первопричину, вам потом не составит труда разобраться с вашим умом. Он хоть и очень могущественный, но ваш слуга. Вопрос. Ли, поясните, пожалуйста, разницу между умом и эго. Ответ Ли. Самоосознающий дух, или просто сознание всего, проживает опыт физического мира. Для вхождения в рамки этого опыта нужны рамки игры, некая роль. Описание роли или персонажа — это эго. Допустим, у нас спектакль о мушкетерах. Эго. Мужчина, рожденный в 17 веке в провинции Гасконь. Его рост 179 сантиметров, волосы темные, глаза карие, нос с горбинкой, холерик. Любит запах соломы, остроумен, хитер, образование поверхностное, провинциал. Эго выступает маской для духа, которая в зеркале скрывает его связь с бытием, отражая гасконца, рожденного на планете Земля. Вся его память, воспитание, образование, навыки – все это составные части эго. Соответственно, рамки его убеждения характеризуют его образ мыслей, выбор тех или иных поступков, приоритеты и желания. Ум гасконца – это сочетание внутренних ощущений духа и маскировочных понятий эго. Ум опирается на желание, но состоит из трех составляющих – высшее «я», логика физической личности, логика тела. Высшее «я», как одно из качеств ума, несет в себе озарение, фантазии, мечты, базовые влечения. Высшее «я» транслируется в виде эмоций, усиливая свое присутствие на высоких частотах и ослабляя на низких. Логика физической личности опирается на память о прошлом. Здесь больше проявлено именно эго. Это логика оценки того, что наблюдается в данный момент. Стоит отметить, что эта логика в трехмерном мире чаще всего отрицает участие высшего «я», отмахиваясь от глубинных знаний о себе. Логика тела — это буквальное проявление вибраций планеты, включающих в себя сознание разных элементов тела и базовые установки, заложенные в ДНК. Это можно обозначить как глубинное знание обо всем, с чем имели дело все соучастники ДНК, включая знания предков растительного и животного мира. ДНК также выступает коммуникатором между мирами животных, растений, людей. Именно эта коммуникация играет ключевую роль в процессе питания и вообще взаимоотношений в природе. Таким образом, эго является ролью, а ум — это функционал. После окончания жизни все эти аспекты вибрационно остаются с духом, но теперь эго не может скрывать свою суть. Маска больше не обманывает. Этот дух — осознает себя как сыгравшего роль, но более не считает себя персонажем. И на этой стадии высшее «я» играет уже первичную роль. Осознание тела и личности, два физических аспекта ума, становится чем-то вроде костюма из спектакля, висящего в шкафу. Но есть маленький нюанс. Если эго при жизни развернулось внутрь и увидело роль высшего «я», тогда личность испытала нечто вроде вознесения. Физический мир интегрировался с нефизическим. В данном случае сама смерть теряет свой смысл прозрения. И тогда наш мушкетер прямо на сцене осознал себя и тут же начал играть роль духа, вызывая изумление и протесты среди других актеров. Соответственно, его роль продолжается за пределы одной физической жизни, идя в нефизические измерения. Но это совсем другая история.